Спустя минут 15, Саша прибыл к месту назначения, городу русалок. Подводные руины впечатляли своей сохранностью, хотя им, судя по всему, не меньше 500 лет. Повсюду были видны обитатели этого места, внимательно следящие за пришельцем. Отозвав мрак, Саша осторожно плыл по направлению к жене. Она нашлась привязанной за лодыжку к статуе Тритона, равно как и еще 3 человека. Он узнал Джоу Чанг, с которой пришел на бал Седрик, и маленькую сестренку Флёр. Это его особенно покоробило, ведь девочке, имя ее он не запомнил, даже 11 еще нет. Девушку из Дурмстранга он не узнал, но она, скорее всего, близкая подруга Василисы. Русалки и тритоны следовали за ним на некотором удалении. Это говорило о том, что они следят за исполнением определенного условия. Решив проверить свои предположения, Саша подплыл к девочке, сестре Флёр. Судя по шипению и перешептыванию сзади, его предположения полностью оправдались, он сможет без проблем забрать лишь одного заложника. Но интуиция настойчиво твердила ему, что девочку забрать необходимо. Учитывая природу ее и Флёр, он быстро понял, что французская чемпионка имеет очень мало шансов спасти свою заложницу. Не став тратить время, он подплыл к Гермионе и невербальным сика перерезал веревку. Дальнейшее он еще долго будет вспоминать с неприятным дискомфортом внутри. Отвлекшись на проверку состояния жены, которая продолжала пребывать в отключке, он упустил из вида окружающую обстановку. Потому, когда один из тритонов внезапно ринулся на него с вилами наголо, он не смог адекватно среагировать на угрозу. Издав пронзительный клич уже в сам момент атаки, тритон вонзил свои вилы ему в ягодицу. Вскрикнув, Саша чуть не выпустил жену, но постарался взять себя в руки. Обитатели озера уже оттаскивали безумного собрата от участника. Сзади уже подоспевала Василиса, но Саша не обращал на нее внимания. Боль начинала странным образом распространяться по всему телу. Не слишком сильная, но очень настырная и бесящая, отчего в глубине его сущности начал подниматься первобытный гнев. Сосредоточившись на своей цели, Саша перехватил поудобнее жену и, перерезав веревки, освободил сестру Флёр. Подхватив свою ношу, он вновь призвал мрак и рванул по диагонали в сторону берега. Он не увидел, как стеклянный взгляд тритона, атаковавшего его, вновь стал осмысленным, как он начал яростно объяснять взъярившимся на него сородичам, что не понимает, что на него нашло. Русалки даже не стали преследовать чемпиона, у них и так возникла серьезная проблема, силу чемпиона и его родовую принадлежность, они все явственно ощутили, и теперь переживали, как бы их народу не начали мстить. Вынырнув в нескольких метрах от берега, Саша поплыл к берегу вместе с пришедшей в себя ношей. Там их уже встречала судейская коллегия, а также мадам Помфри и заплаканная Флёр. Сдав девочку на руки сестре, Саша пристально проверил состояние жены и, расслабившись, яростно зарычал от нарастающей боли. Глаза налились алым, выросли клыки, но он держал в узде своего волка. «Сашенька!» — в панике закричала Гермиона. «Саша, милый, что с тобой?» «Ничего», — прорычал он ей в ответ. «Все хорошо, не волнуйся, Миона. Дафна, с ним что-то не так, отойдите, девушки. Мадам Помфри, что с ним?» Проведя палочкой возле раны, колдомедик лишь неопределенно повела плечами. «В больничное крыло. Северус, Северус, что такое? Северус, вы мне нужны. Я не знаю, что это, но явно какой-то яд. Хорошо, идемте». Подняв Сашу левитацией, колдомедик и сопровождение отправились в больничное крыло, оставив растерянного Бигмина, озадаченных гостей и довольного Дамблдора. «Угораздило же тебя, внук, заработать неизвестное проклятие». Кощей прибыл по зову Дафны и долго исследовал состояние любимого внука. По его прикидкам, произошедшее отнюдь не случайно, и замешан в этом никто иной, как директор. Это логично, учитывая, что он лишился двух даров и точно знает, кто в этом виноват. «Прости, расслабился. Что чувствуешь? Боль. Постепенно, она становится сильнее. И гнев. Он тоже возрастает. Контроль над сущностью утекает сквозь пальцы. Нехорошо. Я возвращаюсь на Буян, попробую что-нибудь узнать. Приду сразу, как появится результат». «Конечно». Кощей аппарировал, оставив Сашу на попечение любимых жен. Здесь была даже Белла, беспокойно сжимающая его руку, а также Василиса. «Больше никого не пустили. Я убью Дамблдора. Белла не стоит. Даже без бузинной палочки он опасный противник. Я не хочу, чтобы ты пострадала, но, поверь, он свое получит. Со временем. Хорошо, Но учти, если он еще что-либо предпримет, я счастлив, что у меня такие заботливые жены. Прости, Саша, я не видела такого исхода. Повинно опустила голову Дафна, ее слезы собирались на подбородке и капали на пол. Видимо, этот момент относился к тому, что был от меня скрыт. Не вини себя, я сам виноват, расслабился, перестал следить за окружением. Ты поправишься, уверенно сквозь слезы заявила Гермиона. Я всю библиотеку перерою, но найду, что на тебя повлияло, и как тебя вылечить. Ты не найдешь, Миона. Почему, Белла? Даже я не знаю, что это, а я тщательно изучила родовую библиотеку Блэков. Как темнейшие проклятия, так и опаснейшие зелья. И ничего похожего там нет. Есть проклятие отсроченной боли, зелье мгновенной боли и множество разных их вариаций. Но ничего, что заставляет боль нарастать постепенно, вызывая ярость. Обычно, мои предки предпочитали круция, это же, оно призвано, чтобы это ни было, сводить с ума, медленно и стопроцентно. Но что же делать, взвизгнула впечатлительная Миона. Он же страдает, неужели, мы ничем не можем ему помочь? Есть у меня на примете один ритуал, был придуман моей много раз прабабкой, Венерой Блэк, примерно 4 века назад, когда ее возлюбленный муж был поражен мощным болевым проклятием, а на приготовление деактивирующего зелья ушло бы времени слишком много, прежде чем ее муж загнется от боли, она разделила эту боль с ним, дав ему, тем самым, шанс на выживание. Зелье успели приготовить, и ему спасли жизнь. Этот поступок до сих пор вызывает уважение у членов нашей семьи и всех, кто о нем слышал. Я знаю, как провести этот ритуал. Нет, ты этого не сделаешь. Сделаю. Я тебя не потеряю. Ты не понимаешь, о чем говоришь. В отличие от описанного тобой случая, в моем еще не факт, что найдется лекарство. Я не позволю тебе терпеть хоть каплю этой боли. Прости, любимый, но в этот раз я поступлю по-своему. И усыпила мужа. Я тоже готова разделить эту боль. И я. Вы уверены, от этого можно сойти с ума? Я не позволю. Я не хочу, чтобы он терпел это один. Если, разделив с ним эту боль, ему будет легче, я готова. Ну и я, раз на то пошло, мой будущий муж, как-никак, что я за жена, что не разделит с ним невзгоды, тогда не будем тянуть время. Все необходимое у меня с собой. Спасибо Яге, что вбило мне в голову всегда с собой иметь необходимый запас на всякий случай. Подготовка заняла не больше четверти часа, и вот, 4 девушки стоят вокруг постели мужа, и читают Катрен разделение боли. Каждая из них почувствовала на себе взгляд с той стороны, и узнала его. Они чувствовали его на своей свадьбе, а Василиса просто догадалась о том, кто является его обладательницей. Они чувствовали искреннее беспокойство богини смерти, и ее искреннюю благодарность. Они ощутили незримую, но вполне ощутимую поддержку, и уверились в правильности своих действий. А после конца ритуала, каждая из них ощутила боль. Некий холодок заглушал ее, но не до конца. Тем не менее, пока что боль была вполне терпимой. Все прошло удачно. Бедный Саша. Если эта боль будет с каждым разом все сильнее, он может не выдержать. Всхлипнула Миона. Отставить сопли. Скомандовала Василиса. Он альфа. Сильнейший самец в стае. Глава 7 древних родов. Он сильнее, чем кажется. Но тянуть не стоит. Нужно все силы положить на поиск лекарства. Ответом ей были согласные кивки. Они уже хотели будить мужа, но их остановила открывшаяся дверь. На пороге, держась за руки, стояли Луна и Джинни. Как сеньор, плохо, но жить будет. Уж мы позаботимся. Ты что-то хотела, госпожа? Обратилась она к Белле. Обращаюсь к вам, как к старшей жене. Я знаю тех, кто может помочь. Они давно ищут встречи с сеньором, но все не было возможности это организовать. И вот они дождались. Не поймите неправильно. Они не причастны к случившемуся. Вернее, причастны лишь косвенно. Косвенно, они все расскажут, и даже помогут, если сеньор согласится встретиться с ними и выслушать. Пока же он спит, я обращаюсь к вам. Белла посмотрела на девочек, и те единодушно ей кивнули. Хорошо, я услышала тебя. Когда он придет в себя, мы передадим ему твои слова, а он уже решит, хочет ли встретиться с ними, или нет. Благодарю, госпожа. Глава 28. Саша не мог винить своих девочек, на их месте он поступил бы так же. Тем не менее, не отчитать их он не мог. Он видел, как им больно, всем им. Проклятие, или же зелье, но боль оно причиняло адскую. И эту боль терпели его любимые. Саше было противно от себя, своей слабости. Он, в ярости от боли и бессильной злобе, метался по запретному лесу в обороте и истреблял акромантулов, стараясь отвести душу. Благо, разум еще был способен на осмысление своих действий, потому приятное он совместил с последним, и домовики собирали разорванные туши, переправляя их домой, где будут добыты ценные ингредиенты. Тем не менее, легче не становилось, зато девочкам с каждым часом становилось все хуже. Именно поэтому, когда ему, наконец, передали слова Луны, и та их повторила, он яростно вцепился в шанс избавить любимых жен от этой боли, и себя заодно. Поэтому, уже через несколько дней после произошедшего, великий князь и его княгини, вместе с Луной и Джинни стояли у дома Лавгудов, общаясь с Ксенофилиусом и готовясь отправляться в назначенное место. Со слов лорда Лавгуда выходило, что он женился на полукровке Ситхе, имеющей знатное происхождение. Кровь первых в Луне была слаба, но в полной мере смогла передать ей один из эльфийских даров, коим и стало ее видение. Когда эльфы прознали о возвращении Певериэлла на острова, они стали думать, добиться встречи на нейтральной территории. По каким-то причинам, эльфам был нужен князь бессмертный, но каким образом привлечь его внимание, они не знали. И тут, такой шанс, возможность избавления от неприятного проклятия. Так что, Саша с женами ждал время, когда сработает порт-ключ до места встречи. Перенос произошел за 10 минут до полудня, и семью бессмертных перенесло на берег лесного озера. Пейзаж вокруг был явно английским, но незнакомым. К тому же, в этом месте чувствовалась сильная и древняя магия, пронизывающая собой даже воздух. Они оказались на небольшой полянке, в окружении единорогов. Тут же был тонкий, красивый стол из белого дерева, за которым уже сидели эльфы, тут же вставшие при появлении гостей. Саша отметил, что они очень похожи на эльфов, описанных профессором Толкином, только они были более неземными. «Рады приветствовать, великий князь и великие княгини», — обозначил поклон говоривший, видимо, глава посольства. «Приветствую и вас, глубоко уважаемые первые», — склонил в ответ голову Саша. «Прошу простить, если своими словами или манерами нанесу оскорбление. Ранее я не имел удовольствия изучить культуру и обычаи Ситхе. Не стоит переживать об этом. Кроме нас, его никто и не знает, ибо мы давно сокрылись от людей и очень редко идем с ними на контакт. Позвольте представиться, мое имя – Эрмилон Тилуавар, я являюсь правой рукой владычицы Миллерианды, нашей госпожи, в вопросах взаимодействия с внешним миром, Александр Бессмертный, а это – мои жены, Беллатриса, Гермиона и Дафна. Также, позвольте вам представить мою невесту, Василису Волкову». Называемые девушки делали изящные книксыны, соблюдая правила приличия. «Очарован, милые дамы». Каждый он запечатлел на кистях поцелуй, после чего предложил присесть. На столе не было ничего лишнего, лишь вино и легкая закуска. Но даже сия простота была так возвышена и изыскана, что затмевала собой богатые на яства застолья некоторых знатных вельмож. Эльфы из обслуги оперативно разлили вино, даже аромат которого вызывал наслаждение, после чего ушли под сень деревьев. «Позвольте мне сразу перейти к делу, ибо причина, по которой я запросил встречи с вами, носит глобальный характер. Не имею ничего против. Боль в этом месте было терпеть гораздо легче, хоть она и не отступила окончательно, потому настрой Саши был самым благодушным. Расслабленные лица девочек тоже добавляли плюсов хозяевам поляны. Благодарю. Как вы знаете, начал свой рассказ эльф, нас не просто так называют первыми. Мы раньше людей появились в мире, и первыми познали силу магии. Многие века назад, разделения на волшебные и неволшебные миры не было, все мы жили одним обществом. Так и появлялись, по сути своей, легенды, сказки, мифы и прочее. Простецы постоянно в своей жизни сталкивались с проявлениями магии или волшебными народами. Но именно нас почитали, как первых, кто познал магию. К сожалению, долго мы так прожить не смогли, зависть и алчность людского племени известны всем. Много войн было начато против Ситхе, с целью нашего порабощения и овладения всеми нашими знаниями и богатствами. Тогда-то мы и были вынуждены скрыться от всего мира. Тем не менее, мы не оборвали до конца связи с некоторыми людьми и магическими народами, а также следили за миром. У нас были ученики-люди, некоторые наши собратья создавали брачные союзы со смертными. Такое было не редкостью, если избранник был достойным. Кроме этого, наш народ заключал союзы и с целыми родами. Одним из таких был род Певериэлл. Увидев мое заинтересованное лицо, он улыбнулся уголками губ. Сами понимаете, мы не могли упустить из вида прибытие на острова женщины, в которой сильно ощущалась энергия такой великой сущности, как богиня смерти. Многие тогда засвидетельствовали ей свое почтение, в том числе и владычица. Они нашли общий язык и стали хорошими подругами. Союз был дружественным, давал право роду Певереллы нам вести дела, заключать союзы и даже браки. Госпожа Урсула была удивительной женщиной. К сожалению, когда несчастье постигло ее детей, мы не помогли им. Могли, но не стали. Не знаю причин, сподвигших владычицу отринуть союзника, но факт есть факт, мы не помогли. Когда же на острова прибыл сам великий князь Бессмертный, мы залегли на самое дно. Нам было страшно представить, что бы он сделал, узная о нашем предательстве. Зачем вы сейчас мне это говорите о предательстве? Надеетесь на прощение, я не испытываю к вам ненависти. Но и простить вас я не вправе, бессмертные предатели не прощают. Я понимаю, великий князь, позвольте объяснить. Дождавшись моего кивка, он продолжил. Как я уже говорил, мы следим за миром, и в мире что-то происходит. Что-то, что изменит решительно все. Никто не знает, что случится. Если я правильно понимаю, княгиня Дафна, видящая, великий дар матери магии. Тем не менее, осмелюсь предположить, что некоторые события грядущего для вас закрыты. Я так и думал, все дело в силах, что гораздо древнее и больше, нежели первые, или господин Кощей. Силы, нам не подвластные, боги. Вы правы, хотя, скорее, просто бог. Тем не менее, бог сильный и коварный. Сущность, что за гранью наших сил и понимания, со своей логикой и амбициями. Никто не может сказать, чего он хочет, и что им движет, но благом для мира это не кончится. Это подтвердили и наши провидцы, и сама владычица. Вы знаете, что это за бог, конечно. Имен у него много, впрочем, как и у остальных сущностей такого порядка. Самое известное его имя. Злость не хотела покидать Альбуса Дамблдора. Столько трудов, столько нервов, и все напрасно. Невилл перестал вестись на уговоры Рональда Уизли, а чертов мальчишка Поттер не только этому поспособствовал, но еще умудрился провести кучу дел за спиной Альбуса. Оправдание Блэка, вассалитеты союзы со знатными родами, встреча с Малфоем тоже не укрылась от директорского глаза. Еще и оправдание Беллатрис Лестриндж, на которую у директора еще были планы. И, как вишенка на торте, он потерял целых два дара смерти. А виновнике сомневаться не приходится. Можно было бы обыскать его покои, или же схватить и обыскать самого мальчишку, но он не дурак, и точно уже отправил артефакты их истинному хозяину. Какая потеря! Альбус уже чувствует отток сил, но слишком уж сильный. Одна палочка не смогла бы вызвать такое ослабление. Проверив свои ощущения, он понял, замок перестал его подпитывать. Также он нашел в своей ауре несколько следов от отката. Похоже, мальчишка нашел способ, как отменить его, директора, безнаказанность. Ну ничего, он еще ему покажет, и ему, и этому взорвавшемуся богу, управляющему его жизнью. И будь он хоть сто раз богов коварства и хитрости Лаки, Альбус больше не позволит собой манипулировать. И так он слишком много потерял, будучи фигурой в этой божественной партии, с него хватит. Пришло время идти ва-банк. Лаки, значит, да. И как давно он уже в этой игре? Очень давно. Не могу сказать точно, когда это началось, но мне достоверно известно, что именно он стоял за Мерлином, и их с Морганом и Артуром конфликтом. Саша крепче сжал напрягшуюся ладошку Гермионы. Это многое объясняет, но непонятной остается его цель. Да и при чем тут Хогвартс? Зачем ему там Альбус? Зачем разваливать образование и истреблять чистокровные рода? Видите ли, замок Хогвартс построен не в обычном месте, а на одном из нескольких ключевых источников силы нашего мира. Их называют колодцами Гей. В таких местах концентрация магической энергии настолько велика, что вырвись она, может уничтожить все живое, и даже разорвать ткань реальности. Даже страшно предположить, что может попасть к нам оттуда. А что касается чистокровных родов, раньше, очень давно, согласно заветам магии, такие семьи стали хранителями. Их задачей было оберегание колодцев, а также поддержание магических традиций и порядков. Благодаря им, сила в колодцах остается стабильной. Получается, если убрать хранителей, источники останутся беззащитными, и можно творить что угодно. Тогда становится понятной проблема с образованием, а также снобизм и деградация чистокровных семейств. Это многовековой план, и он подходит к своему логическому завершению. Именно, мы не можем этого допустить. Потому, я прошу вас, от лица владычицы, простить нам наше предательство и заключить новый союз. Вы играете очень большую роль в грядущих событиях, и вам будут нужны любые союзники. В качестве искренности наших намерений, я дам вам это. Он поставил на стол золотистый фиал. То, что вы чувствуете, эффект зелья, основанного на знаниях нашего народа. У Лаки есть целый орден, в котором состоит и Дамблдор, и этот орден занимается для своего господина самой разной работой, в том числе и исследованиями. Вы были отравлены очень темным зельем, и должны сойти с ума от боли, а ваша магия угаснет. Это средство поможет. Не раздумывая, Саша взял фиал и выпил залпом содержимое. Боль начала отступать, и уже через пару минут от нее не осталось и следа. Девочки, облегченно вздохнув, отменили действие заклинания разделения боли. Значит, союз. Плечом к плечу в грядущих событиях. Это будет война, и в ней будет много сторон. Народ Ситхи предпочтет вашу сторону, великий князь. Согласен, этот союз нужен обоим сторонам. Именем своим, я прощаю народу Ситхи нарушение прошлого союза. Нет меж нами долгов, магия мне свидетель. Сияние объяло Сашу и присутствующих эльфов. А теперь, обсудим детали. Глава 29. Высокородные умело воспользовались ситуацией, хотя их и ни за что в этом винить. А вот с их предательством не все однозначно. В ответственный момент они не помогли детям Урсулы, что идет им в минус, но и конкретного ножа в спину не втыкали. Можно бы было соблюдать с ними холодный нейтралитет, если бы не зелье. Ради своих девочек, Саша готов был на все, в том числе и на союз с Ситхи, Дейлоки. Можно бы было усомниться в их словах, но все ими сказанное подтвердил дед. В отличие от Мараны, богиня Хель, ответственная за несколько иных отражений реальности этого мира, не вызывала гнев госпожи за неисполнение. С отражениями, кстати, тоже интересная история. У одного мира их может быть огромное множество, и связаны они могут быть с самыми разнообразными планами бытия. Так выяснилось, что в мире Саши, находящемся в видении Мараны, именно эта богиня стала покровительницей рода Пивереллу, после вступления в него Урсулы. В иных же пластах, в коих заведует Хель, покровительницей стала она. Кстати, они не ограничены в перемещениях меж своими пластами, и постоянно контактируют меж собой и иными богами смерти, которые, на самом деле, жнецы, главные слуги госпожи. Именно Хель, по просьбе Мараны, вошла в контакт с Кощеем, поведав о замысле Лаки. Боги не могут глобально вмешиваться в дела земные, и лишь через верных последователей могут нести свою волю, и то в ограниченных масштабах, не способных нанести массового вреда реальности. Лаки, вроде бы, не нарушает правил, действуя через своих верных последователей. Да вот только его действия в глобальной перспективе ведут к ужасающим последствиям. Колодцы Геи несут в себе огромную мощь, способную рвать ткань реальности, корежить мироздание и уничтожить все живое. Но еще одной их задачей является сдерживание. Ведь если существуют божественные пантеоны, описанные в мифах и хрониках, то существуют и их противники, также описанные. Убеждения древних египтян несколько ошибочны, но светлый бог Ра вполне еще существует, равно как и его мифологический противник, змей Хаоса Апоп. По сути, Апоп – не материальное зло, а могущественная энергетическая сущность, одно из многих воплощений Хаоса, стремящегося поглотить мироздание. И разрыв ткани реальности выплеском огромной магической энергии из колодца может привлечь в мир Апопа, а с ним и Хаос. В планах Лаки – Рагнарик. Тут угроза уже вполне себе материальна, хоть Сурт и является воплощенным пламенем. Но эта угроза все равно чрезмерна, и даже дед не сможет совладать с такими силами, покуда не отправится к своей возлюбленной. Но и это еще не все. Открытие даже одного колодца повлечет за собой ужасающие последствия. Если же будет высвобождена мощь двух колодцев и более, в мир вернется его древний бич, который боги прошлого смогли лишь запечатать. Титаны. И все это закончится абсолютным концом всего. Самоуверенности Лаки не занимать. Грядет очередная война богов, и остановить ее будет чертовски трудно. Потому Саше пришлось закрыть глаза на прошлое и заключить с Ситхи союз. В вине Дамблдора в произошедшем супруги бессмертные не сомневались, но трогать его пока не стали. До поры. После конца турнира уже можно и разобраться со стариком. Тем не менее, грядущие события заставили супругов усомниться в своих силах. Белла вернулась к Яге заканчивать обучение, после чего собиралась присоединиться к поставленному в известность Сириусу в изучении фамильных проклятий и ритуалов. Там же нашла себя и Андромеда, сестра Беллы. Знакомство с ней у Саши вышло, поначалу, натянутым, сказывалось прошлое сестер и титул самого Саши. Тем не менее, Меда, как она сама просила называть себя, оказалась очень приятной женщиной, доброй и способной на прощение. Слезное воссоединение сестер заставило даже Сириуса пустить слезу, скупую мужскую, естественно. Там же прошло и знакомство с дочерью Меды, Нимфодорой. Девушка-метаморф, что ненавидит свое имя, оказалась веселой, доброй, слегка неуклюжей и до ужаса наивной. У нее не было закладок в голове, в ее отношении просто по максимуму использовали ее доверчивость, в результате чего очень много времени ушло на то, чтобы доказать ей виновность Дамблдора в том, что творится в Великобритании уже не одно десятилетие. Теперь семья Тонкс вошла в род Блэк, усилив его сильными волшебниками. Дафна, благодаря влиянию мужа в Британии и помощи Кощея, покинула Хогвартс, отправившись на Буян, обучаться у царевны Лебеди. Дар видящий на многое способен, если его правильно развивать, и царевна могла обучить Дафну. В конце года она вернется в Хогвартс, чтобы сдать экзамены. С Гермионой же было сложнее всего. Единственное место, где она сможет стать сильнее, глубинные подземелья Азкабана. Много времени было потрачено на дискуссии по этому поводу, но, в итоге, семья пришла к мысли, что придется рискнуть. Попасть внутрь пришлось тайно, ибо мало ли что. Сразу же стало понятно, что Гермиона не ощущает тут того, что все остальные, пронизывающего холода, ужаса и безнадеги. Для нее это был просто мрачный, сырой скалистый остров. Одолжив у деда, на время, мантию-невидимку, супруги прошли охрану незамеченными, направившись прямиком к спуску в подземелье. Гермиону вело внутреннее чутье, а дементоры, будто бы, не чувствовали их. Проход был закрыт сплошной стеной, и лишь кровь Гермионы смогла ее открыть. Видимо, без истинного наследника Морганы попасть в самые важные помещения не представлялось возможным. Спустившись вниз, они оказались в круглом зале, из которого в три стороны отходили темные коридоры. Концентрация магии здесь была настолько высока, что будь они капельку слабее, умерли бы. В правом ответвлении была библиотека, из которой они оба уходили с огромным сожалением. Моргана была могущественной ведьмой, прожившей не одно столетие, и успевшей собрать в свою коллекцию много уникальных трудов. Прямой коридор вел в ее жилые апартаменты. Время не тронуло ничего здесь, как и в библиотеке. Тем не менее, обставлено все было чуть ли не по-спартански. Сразу видно, что большую часть времени у Морганы занимали знания и исследования. Левый же коридор привел их в ритуальный зал. На полу были расчерчены ритуальные круги, пентаграмма и руны. Местами была видна застарелая кровь. В самом центре стояла гротескная скульптура. Ближайшее сравнение у Гермионы было с жертвами извержения Везувия. И именно в этом зале она начала слышать ее шепот. Она звала ее «Не бойся». Саша приобнял и горячо поцеловал свою жену. «Я тут, с тобой, и не дам ничему с тобой случиться. Я верю тебе». Она поцеловала мужа и пошла прямо к статуе. Коснувшись ее, она вошла в подобие транса, глаза застила тьма, спина немного выгнулась, голова была откинута назад, а рот приоткрыт. Теперь и Саша слышал шепот, но не мог разобрать в нем слов. Минуты шли за минутами, сливаясь в часы, а положение Гермионы в пространстве не менялось. Внезапная вспышка застала молодого князя врасплох. Проморгавшись, он понял, что находится не в Азкабане, а в лесу. Несколько минут он наслаждался его величием и магической мощью, невольно сравнивая с тем лесом, где встретился с высокородными, а потом повернулся назад, почувствовав за спиной чужое присутствие. Перед ним стояла красивая женщина, очень похожая на Гермиону, но более взрослую. Ее аметистовые глаза смотрели пристально, но с некой теплотой. «Вот я и увидела тебя, Александр, юный князь бессмертный. Госпожа Лефей, рад нашему знакомству. Можешь звать меня просто Морганой. Тогда и вы зовите меня Александром, миледи. Очень воспитанный юноша, умный и сильный, да и красив, чего скрывать. Ты очень похож на своего деда. Благодарю, миледи. Вы тоже вызываете мое неподдельное восхищение вашей красотой и умом, а ваша мощь заставляет меня трепетать, льстец. Тем не менее, спасибо за комплимент. Но и ты очень силен, Александр. Осталось лишь набраться опыта, и твоя мощь превзойдет и мою, и Кощея. Доверюсь вашему мнению. Я очень рада, что у Гермионы такой прекрасный муж, Александр. Я вижу, как вы любите друг друга. Конечно, тот момент, что она не единственная твоя супруга, меня очень смущает. Но я вижу, что ее ты любишь так же сильно, как и остальных, потому я спокойна. Ты не Мерлин, слава матери магии. Я слышал вашу историю. Вы не заслужили такого. Спасибо. Тепло улыбнулась она, но потом ее улыбка сменилась горькой усмешкой. Я сглупила, Александр. Поддалась безумию, окунулась в свою боль и объявила кровную вражду потомкам Мерлина, а также всем виновным. И даже тот факт, что за всем этим стоял сам бог Лаки, меня не оправдывает. Вы знаете, я увидела это в ее памяти. Сопоставить отдельные факты труда не составило, ведь в то время я была одной из хранительниц колодца Геи. Главный, если быть совсем честной. Потому, с меня-то он и начал, и теперь, у нее нет выбора, ей придется нести бремя мести виновному. Но она не сможет бороться с Лаки, и это глубоко меня печалит. Я не дам ее в обиду, и даже богов буду уничтожать при малейшей угрозе моей семье. Будьте уверены, это главная причина, юный князь, которая заставляет мою душу быть чуть более спокойной за мою наследницу. Я знаю, что ты сможешь ее защитить. Что теперь? Теперь, я уйду. Моя душа давно уже рвется в круг перерождений, как и душа моего брата, которую я, по глупости своей, заперла вместе с собой в этом мире. Наконец, мы можем уйти. Я благословляю вас, Александр, и ваших с ней детей. Не знайте горя и печали, живите счастливо и любите искренне. И да пребудет с вами благодать магии. Новая вспышка света, и Саша вновь стоит в мрачном зале под Азкабаном. Гермиона лежит на полу, а статуя опадает пеплом. Подбежав к жене, он спокойно выдохнул, просто без сознания. Очнулась она через четверть часа. Ее глаза стали насыщенного фиолетового цвета, что завораживало. «Ты в порядке?» «Да, все хорошо». Она поднялась и крепко поцеловала мужа. «Ну и, я чувствую, как стало сильнее. Но с этой силой мне нужно будет еще осваиваться. Также, когда я захочу, я смогу предъявить права на это место. Оно станет моим, как и библиотека. А еще, прямо под нами родовой алтарь Лефей. Моргана сказала, как связать его с алтарем в нашем доме, чтобы сила и знания рода влились в наш род, тем самым, не потерявшись в веках. Тогда, когда ты захочешь, мы все сделаем. Но только не сегодня. Я очень устала, конечно. Потерпи, сейчас выберемся, и сразу домой. Нужно лишь подняться, не обязательно. Она прикрыла глаза и что-то прошептала, после чего вновь их открыла. Я открыла тебе доступ для прямой аппарации. Спасибо, любимая. И правда, аппарировать получилось очень просто, и уже через пару мгновений они были в прихожей их дома. Домовые сразу были отправлены готовить ванну и ужин. Посидев с полчаса в теплой воде с травами, супруги неспешно поели и отправились спать. Впереди еще были дела. Глава 30. Настало время третьего этапа. Согласно традиции самого турнира, в качестве испытания будет огромный лабиринт с препятствиями. Не без шпионажа, Саша смог узнать, что пытаться их убить будут сфинкс, акромантулы, дьявольские силки, призраки и даже взрослые мантикора. То ли Дамблдор так расстарался, стараясь устранить главную помеху своим планам, то ли у организаторов жажда зрелища заработка идет сильно вразрез со здравым смыслом. Иначе объяснить такое наплевательское отношение к безопасности участников он не мог. Гермиона и Василиса были с ним согласны. Было продано невероятное количество билетов. Также будет вестись трансляция для зрителей по всему миру. Спасибо Макглам за идею с телевидением, которую маги позаимствовали и адаптировали для себя. Делегации стран, участниц турнира, в лице первых или вторых лиц магической части государств, толпы журналистов, родителей участников, народу набралось очень много. Участники стояли возле входов в лабиринт, готовясь войти по сигналу. Саша, согласно баллам за прошлые испытания, должен был идти первым, следом Василиса, затем Седрик и Флёр. Перед началом, буквально прошлым вечером, Саша обсудил с Василисой само испытание и то, что будет после. Она приняла его опасения за печальный исход финала и обещала помощь. В самом лабиринте они соединятся и вместе дойдут до центра, где либо примут победу вместе, как будущие супруги, либо плечом к плечу встретят врага. Тем более, что запрета в правилах на подобные действия не было. Прозвучал сигнал. Кинув взгляд на волнующуюся на трибунах жену, Он зашел в лабиринт. Белла и Дафна очень хотели приехать, но он запретил, рискованно. Он и Гермиону хотел отправить в дом, от греха подальше, да только не смог ту убедить, и пришлось ему смириться. Он не сомневался, девушка она сильная, да только на душе все равно было неспокойно. Путь начался, и сразу же его атаковали дьявольские силки. Саша зажег на конце палочки люмассалим, после чего подвесил его немного над головой и пошел вперед. Василису он чувствовал правее, и старался идти такими путями, которые бы привели их к встрече. За каждым поворотом его что-то допыталось атаковать. Особенно сильно его разозлил Богдард, принявший форму умирающей Гермионы. Он настолько разозлился, что просто спалил низшего призрака в пламени смерти, подвластным лишь некромантом. Не так он хотел пробудить свой главный родовой дар, который все никак ему не давался, но и так сойдет. Постояв с пару минут и успокоившись, он глубоко вдохнул и пошел дальше. «Саша, вот и встретились. Ты цела?» «Да, все хорошо. Ты как?» «Пробудил, наконец, некромантию. Всего-то и нужно было, что столкнуться с Богдардом. Ау! Ну, зато сработало. Ага, просто замечательно». Не смог он удержаться от сарказма. «Ладно, надо двигаться. Остальных видела?» И, будто в ответ на его вопрос, где-то вскрикнула Флёр, а следом в небо взвился сноп алых искр. Всего в полусотне метров от них. Переглянувшись, они отправились дальше, готовые отражать внезапные нападения. Удачно отбиваясь от силков и акромантулов, они набрели на сфинкса. «Человечки пришли, значит, я ждал. Я голоден, вы утолите мой голод, если не отгадаете загадку. Задавай. Меня всем не хватает, но, зачастую, меня не ценят по достоинству. Меня легко потерять, и никогда меня не бывает достаточно. Что я?» Переглянувшись, Саша и Василиса задумались. Загадка не представлялась сложной, но, некоторое время, ответ упорно от них ускользал. Мелькнула мысль, что им нужно спешить, и тут они ухватились за нее. Разгадка лежала на поверхности, и они ее, наконец, узрели. «Время, верно, ты можешь пройти, а тебя я съем», — сказал сфинкс Василисе. «Но мы угадали твою загадку. Одна загадка, один участник. Так задай для меня загадку», — проорала Василиса, тем не менее готовясь к бою. «Я слишком голоден», и бросился в атаку. Уйдя с траектории огромных когтей, они разбежались в стороны, готовясь биться. Но тут усиленный Сашин слух уловил крик в глубине лабиринта. Крик своей жены, которой там быть не должно, а значит, она в беде. Кровавая пелена заволокла его взор, а тело стремительно стало обращаться. Уже через пару мгновений перед сфинксом стоял пятиметровый черный волк, ониксовая шерсть которого, будто, сочилась темной дымкой. Алые глаза с немного суженным зрачком смотрели на сфинкса с нескрываемой угрозой. Глубоко и хрипло вдохнув, Саша задрал морду и громогласно завыл. Сопровождаемый порывами ветра и сгущающимися тенями, вой пронесся по всему лабиринту, пугая населяющих его тварей. От тела Саши начала отделяться темная дымка, и кусты, из которых и состоял лабиринт, начали стремительно умирать. Василису эта участь обходила стороной, а сфинкс постарался оказаться как можно дальше. Тут в небе послышалось грозное шипение, а через несколько мгновений на сфинкса спикировал огромных размеров крылатый змей. Огнерык охотился в лесу и, услышав зов своего хозяина, устремился к нему. Оплетя сфинкса кольцами, он выдохнул пламя прямо ему в морду, вызвав жуткий рык боли. «Саша, что случилось?» Но он не обращал на нее внимания. Пока змей наслаждался трапезой, а Василиса смотрела на жениха с беспокойством, тот стремительно рванул в центр лабиринта, на запах своей жены. Гермиона дико переживала. Слишком много опасностей может поджидать ее любимого в этом лабиринте. Она понимала, что он сильный, но сердце все равно было неспокойно. Ликующие вокруг люди вводили ее в перманентное бешенство. Еще немного, и она бы всех тут поубивала, если бы не Рон. «Гермиона, Рон, что тебе нужно? Можешь пойти со мной? Я бы хотел поговорить. Наедине. Мы не можем поговорить здесь, здесь слишком людно». Она не понимала, зачем согласилась, но отступать уже не было возможности. Рон шел немного впереди, направляясь куда-то за трибуны. Людей почти не осталось на их пути, и она решилась окликнуть его. Не нравилось ей что-то, очень не нравилось. «Так что тебе нужно? Я просто хотел извиниться», — ответил он, не оборачиваясь, продолжая идти вперед. «Извиниться? И за что, Инт?» Договорить она не успела, в нее прилетел Петрификус. «Молодец, парень!» Она узнала каркающий голос Моуди. «Где мои деньги?» «Сейчас получишь, Авада Кедавра». Мир покинул Рональд Уизли. Не то, чтобы Гермиона пожалела его, но ситуацию она в корне не понимала. «Рад тебя видеть, грязнокровка. Что вы творите? Всего лишь небольшой подарок моему господину, в честь его возрождения. Вы служите Волан-де-Морту, не смей произносить его имя, поганая грязнокровка», — взвизгнул Моуди, ударив ее ногой. «Ничего, скоро господин решит, что делать с одной из жен его врага, а после и до остальных доберется. Интересно, убьет он тебя сразу, отдаст на развлечение своим верным сторонникам, или что-то сотворит с тобой на глазах у мужа? Наверное, последнее, он любит видеть отчаяние в глазах своих врагов». Подхватив ее на руки, он отпарировал, оказавшись на небольшом пятачке земли, окруженном кустами. «Лабиринт», — поняла Гермиона. В центре стоял котел, в котором бурлила странная жидкость. У котла стояло несколько человек в черных балахонах и серебряных масках, а еще один, крысиной наружности, отрезал себе конечность. От этого вида Гермиона не удержалась от крика. Он вышел довольно громким, и в ее голове мелькнула мысль, что Саша мог его услышать и прийти на помощь. Моуди, не церемонясь, бросил ее на землю, и в глазах на пару мгновений потемнело. Когда она смогла сфокусироваться, она увидела, как Моуди подводит к котлу. Моуди. Сначала ей показалось, что это у нее в глазах двоится от удара о землю, но в следующий момент она услышала слова крысюка. «Кровь врага, взятая насильно». Первый Моуди наклонил второго головой над котлом, и крысюк перерезал ему горло. Ее замутило, желудок наполнился желчью, стремясь ее извергнуть, что она и проделала. «Ха-ха-ха-ха», — смеялся первый Моуди. «Грязь есть грязь». Тут они услышали вой, жуткий, потусторонний, заставляющий покрыться холодным потом. «Саша». Она обратила внимание, как вздрогнул крысюк, и вытащил палочку Моуди. Волнение немного отступило, и она постаралась расслабиться, но у нее не вышло. В котле началось какое-то движение. Она наблюдала, как из него высовывается бледная рука, затем вторая, затем показалась лысая голова. Алые глаза смотрели цепко, вместо носа лишь две щели, на лысине проглядывают синие вены. Это точно не человек, непонятное чудовище, не более. Тем не менее, от него исходила могучая сила. Она ощущалась очень отчетливо, но Гермиона ее не испугалась. Возможно, кто другой бы испытал ужас, но не она. После Азкабана, она стала куда сильнее, и, хоть еще не научилась управлять своей силой, уже чувствовала себя могущественнее, чем тот, кто стоял перед ней. Сразу же закралась шальная мысль о разнице между магами прошлого и настоящего. «Мою мантию, хвост», с немного шипящими нотками, произнесло существо. Крысюк поспешил исполнить поручение, а также передал палочку, в то время как остальные встали на колено. «Повелитель», гаркнули они синхронно. «А-а-а, мои верные сторонники, Барти, Макнир, Нот, Мальсибер, рад видеть вас в этот знаменательный момент. Я», проблеял крысюк, вызывая в Гермионе отвращение. «Я тоже здесь, мой повелитель, не обольщайся, хвост, было бы тебе куда податься, ты бы давно сбежал, как крыса, коей и являешься». Сказано это было достаточно резко, и крысюк сжался, заскулив. «Тем не менее, ты и правда был мне полезен в последнее время, так что ты получишь свою награду. А пока, Нот, вызывай сюда остальных. Посмотрим, кто явится на зов». Один из них поспешил оголить предплечье и приложить палочку. В это время, существо наколдовало крысюку руку, а лже-Моуди говорил своему господину о том, что все сделано, согласно его приказам, и уже через несколько минут весь мир увидит лорда во всей красе. «Так-так-так, а это у нас кто?» «Грязнокровая жена Поттера, милорд, подарок на ваше возрождение», — отрапортовал лже-Моуди. «Скоро кончится действие оборотного, с минуты на минуту». И, будто в подтверждение его слов, Моуди начал оплывать. Волшебный глаз вывалился, отвалился деревянный протез, и уже через несколько мгновений перед ними стоял совсем иной человек. «Наконец я вижу Барти Крауча-младшего, а не проклятого Моуди. Я благодарен тебе за столь замечательный подарок, мой верный слуга. Пожалуй, мы с ней неплохо поиграем, прежде чем я убью ее на глазах у Поттера». В этот момент из груди Гермионы вырвался смешок, затем еще и еще. Она уже не могла остановиться и беспрерывно смеялась, пока не услышала Круция и не скорчилась от боли. Сколько это продолжалось и почему не сработал экстренный перенос, она не знала, но когда боль отступила, смех сменился холодом во взгляде, от которого существо едва заметно дрогнуло. «Ты подписал себе смертный приговор, лорд. Уже за одно похищение леди бессмертной тебя ждет не лучшая участь, а ты еще и Круция применил. Да будь ты хоть леди Слизерин, а твой чертов муж сам Мерлин, я вас не боюсь. Я, кстати, я вполне могу быть и леди Слизерин. Тебя-то еще в 50-х отсекли от этого рода, так что ты вообще никто». Алые глаза опасно блеснули, и он уже поднял палочку, но она его остановила. «Тихо, ты слышишь?» Лорд непонимающе на нее посмотрел. «А я вот слышу, это твоя смерть буквально в паре прыжков отсюда. Что ты?» Договорить существо не успело. Раздался очень близко тот самый, пробирающий до костей, рык, и на поляну запрыгнул пятиметровый черный волк. Алые глаза остановились на лежащей на земле Гермионе, на существе перед ней, и на начавших паниковать балахонщиках. Том Марвелла Реддл. Утробное рычание, вкупе с измененным голосом, вселяло ужас, но на сердце у Гермионы было лишь облегчение. Он жив и пришел за ней. «Ты познаешь ужас, убейте его», завизжал Барти, и первым бросил в Сашу Аваду. Гермиона, было, испугалась, но ее муж ушел от смертельного проклятия, прыгнув прямо на Барти и укусив его в плечо. Следом за этим, на поляне появилась белоснежная волчица-вервольф, с льдисто-голубыми глазами, волнами переливающейся шерстью и под 3-4 метра ростом. Она полосовала когтями собравшихся, в то время как Саша занялся существом. Тот пускал в него проклятия, огненные заклятия и многое другое, но те либо не пробивали шерсть волка, либо волк ловко уходил из-под атаки. Когда же существо попыталось отпарировать, Саша распустил вокруг волну своей магии, сбив существу настрой, а после пробил когтем его живот. Черные узоры вен распространились по телу существа, заставив того корчиться в муках и беззвучном крике. Волк же уменьшался в размерах, пока не стал вновь ее Сашей. Он подошел и, упав на колени рядом, начал ее осматривать. «Ты цела?» «Вполне. Хотя битье ногами и Круция точно будут иметь последствия. Мы эти последствия устраним», сказал он холодным голосом, кидая взгляд на корчащееся существо. «Я знаю». И она обняла его, такого теплого и родного. Она вновь ощутила себя в безопасности. «Как ты тут оказалась?» Моуди оказался не Моуди, а некто Барти Крауч-младший. Он использовал Рона, пообещав тому деньги за то, что он приведет меня к нему. После он убил его, а со мной перенесся сюда. Сказал, что я подарок для его лорда. А настоящий Моуди, они при мне перерезали ему горло над тем котлом, из которого вылез Реддл. «Ясно. Идем назад». Гнев переполнял Александра. И ежу понятно, что Дамблдор знал о личности лже-Моуди, который целый год преподавал в Хогвартсе. Значит, он рассчитывал на его участие в возрождении. И из-за этого чуть не пострадала его жена. Дамблдор перешел черту, так что теперь Саша не будет с ним церемониться. Позвав своих домовых, он велел им перенести еле живых пожирателей и лорда на поляну перед лабиринтом. Судя по колебаниям магии, кто-то был в небе над ними, собираясь приземлиться, но он использовал выброс магии, и те повалились без чувств с высоты. Их он тоже велел перенести на поляну. Когда последний домовой исчез, он взял на руки жену и, дождавшись, когда Василиса будет держаться за него, отпарировал. Оказался он на поляне перед лабиринтом, в окружении тел в балахонах и паникующих гостей турнира. К ним уже бежали Авроры, министр магии, глава ДМП и многие другие. Среди них был и бледный Дамблдор, увидевший корчащегося тома на земле. Поставив жену на землю, Саша усилил голос и гаркнул на всю поляну. «Альбус Персиваль Вульфрик Брайан Дамблдор, за преступление против человечества, сговор с богом Локи в целях захвата мира, многочисленных преступлениях против жителей Британии и хранителей магии, именем магии в великого князя бессмертного, потомка Мараны, хозяина замка артефакта Хогвартс, я снимаю тебя с должности директора Хогвартса, с полным отсечением от его источника». «Да будет так». Все в шоке смотрели на него и Дамблдора, который скривился и засветился. Разом его сила просела, оставив лишь средние силы старика. Он достал палочку. «За подстрекательство к убийству Читы Поттера и Читы Лонгботтом, преступление против Гарри Джеймса Поттера, а также за покушение на леди Бессмертную, я, Александр Бессмертный, великий князь Бессмертный, согласно законам магии вызываю тебя на дуэль до смерти. Здесь и сейчас, в случае отказа и бегства, пусть сама магия покарает тебя за твои преступления». «Да будет так», немного грустно ответил ему старик. Мгновенно сформировалась дуэльная площадка, с соответствующей защитой. Оппоненты взошли на помост, совершив положенные дуэльные движения. 10 шагов, и противники поворачиваются лицом к лицу. Ошибкой с моей стороны было заявиться в ту нору, где ты жил, и вынудить тебя приехать сюда. Все планы пошли прахом. Что ж, сам виноват. Я вырву твою душу, Дамблдор, и отдам Гермионе, как наследнице Морганы, и она свершит кровную месть своего рода над потомком Мерлина. Вот как, жаль, я и не догадывался о ее происхождении. Больше они не говорили, за них вели диалог их заклятия. Невербальные, бесполочковые, непростительные, в ход шло все. Старик начал быстро выдыхаться, сказывалось отсечение от привычных источников магии и отсутствие старшей палочки. Когда Дамблдор решил использовать что-то удобное, Саша просто совершил шаговую операцию, выбив палочку из рук старика, затем правым в челюсть уронил того на помост. Последнее слово, падаль, я не стану оправдываться, я всю свою жизнь на крючке у Лаки, но сегодня, я, наконец, освобожусь, и ни ты, ни он не получите желаемого, ахахахахаха. В его глазах было безумие, а смех был рваным. Не желая терять больше время, Саша прошептал всплывшие в мыслях заклятие, покрыв руку могильным пламенем, и вырвал из тела старика душу, заключая ее в сферу удержания. Дуэль окончена, он победил, но на душе было неспокойно. Что-то было не так, помост распался, люди шокированно смотрели на произошедшее. Вскоре он заметил всех своих жен, невесту и деда. Девушки были рады, что все кончилось, но по виду Кощея Саша понимал, еще не все. Впереди подлянка, и очень серьезная. И он не ошибся, в мозг ворвался панический крик замка, в следующий миг все вокруг сотрясло от мощного выброса силы. Переглянувшись с дедом, он бросил взгляд на Хогвартс, и тот разлетелся на куски, разбрасывая вокруг обломки и распространяя чудовищные волны магии, а следом за этим, в небо ударил столб радужной энергии такой мощи, что даже у Кощея подогнулись колени. Эпилог. 19 лет спустя. В просторном обеденном зале, отделанном деревом и светлыми обоями, за столом сидела семья. Она была очень большой. Во главе сидел высокий, статный мужчина с длинными волосами, собранными в хвост. Его взгляд, обычно холодный и полный власти, сейчас был полон тепла и любви. Справа от него сидели старшие жены, Белла и Василиса. Слева – Гермиона и Дафна. Дальше сидели их дети. Большой выводок детей, и каждого своего ребенка родители любят с огромной силой. В тот день, 19 лет назад, Альбус Дамблдор совершил поступок, чуть не приведший к прорыву хаоса в их реальность, с помощью своего феникса уничтожил алтарь Хогвартса, а с ним и сдерживающие печати колодца Геи. Огромная магическая мощь вырвалась на свободу, заставив самых слабых расстаться с жизнью. Пока все приходили в себя, столб энергии уже прорвал ткань реальности. Заметив на той стороне чудовищный взгляд хтонического воплощения хаоса, Саша и Кощей пришли в себя, организовали людей, и общими усилиями сдержали разрыв. Многим это стоило жизни, но без этих жертв мир ждало полное уничтожение. Столь исключительная ситуация позволила Маране, с согласия остальных богов и молчаливой поддержки госпожи, присоединиться к обретшим аватары старшим богам, Аиду, Ра, Идзанами и некоторым другим, и помогла вновь запечатать источник. Столь масштабное явление высших сущностей в мир сломало мировоззрение многих людей. Но главное было сделано, источник запечатан. Покуда Ра отражал попытки Апапа прорваться в реальность, остальные, в том числе и вся семья бессмертных, наложили новую печать на колодец, избрав нового хранителя, коим стал Александр. Сей почетный титул стал наследным, тем самым сделав семью бессмертных самой влиятельной в мире. Боги не стали терять время, и сразу отправились на битву с Лаки. Марана не принимала участия, до поры она воспользовалась шансом, и провела это время со своим любимым и последним потомком. Когда пришло время, она присоединилась к запечатыванию силы Лаки, и его пленению в глубинах Тартара, куда испокон веков ссылались те, кто грозил принести в реальности хаос. Тогда мир начал меняться. Замок начали восстанавливать, немного изменив его вид и размеры, добавив новые и восстановив старые. Директором был избран Филиус Флитвик, как самый подходящий кандидат. Дух прежнего Хогвартса не был уничтожен, а переместился в алтарь бессмертных, и оттуда вернулся в новый алтарь под новым Хогвартсом. Боги лично помогали восстанавливать и защищать замок от посягательств. Буквально за месяц работы были завершены. Турнир закончился фактической победой Александра и Василисы. Но решилось это не скоро. Слишком много событий произошло, чтобы хоть кто-то задумывался о результатах турнира. Больше всего вопросов вызывал Темный Лорд и его шестерки, кои оказались обезврежены в лабиринте. На правах победителя, Саша заковал лорда в своих подвалах, всем вокруг объяснив, что такое крестражи, и почему лорда не убить, пока хоть один из этих темных артефактов существует. Некоторое время ушло на поиск и уничтожение. Одним из них оказался воскрешающий камень, который был возвращен Кощею. После этого состоялись суды, результатом которых стало принесение лорда и участвовавших в его воскрешении Крауча-младшего, Макнира, Нактаймальсибера, в жертву источнику замка Хедвардс. Сидящих же в Аскабане последователей лорда принесли в жертву источнику Аскабана, который перешел в полное пользование Гермионе Бессмертной, наследной его хозяйке. Новым министром магии Британии стала Амелия Боунс, и, с подачи своего сюзерена и его сторонников, начало масштабные реформы, отменяющие пагубные решения Дамблдора, в том числе в области образования. Магическая Британия начала подниматься с колен, и даже заключила союз и несколько договоров с магической Русью. Боги ушли назад, перед этим погуляв по миру. С Мороной ушел Кощей, ставший еще одним жнецом в этом пласте реальности. После этого, из тени вышли семьи благословленных смертью, Адамсы, Танатосы, Каливарта и Синдзи. Мир был вынужден признать темные практики, как обязательные к изучению, и эти семьи получили возможность выйти из тени, и искать встречи с великим князем, старшим из них. Тем же летом Александр взял в жены Василису, чему вся семья была несказанно рада. Обучаться семья бессмертных стала экстерном, по той причине, что Гермиона и Дафна вернулись под крыло царевны Лебеди, а школьный курс постигали по учебникам. Саша также получал образование экстерном, занимаясь разом навалившимися делами. Через год забеременели Белла и Василиса, и каждая, двойняшками. У них родились прекрасные дети. От Беллы, Орион Александр Бессмертный Слизерин и Кассиопея Беллатрикс Бессмертная Рейвенкла. Василиса подарила мужу прямого наследника, Максима Александровича Бессмертного, а также Виктора Александровича Бессмертного Поттера. Через два года родили Гермиона и Дафна. Первая подарила ему Джеймса Гарольда Бессмертного Гриффиндора и Анастасию Лилиан Бессмертную Пиверелу. Дафна же подарила Катарину Валентину Бессмертную Хаффлпафф и Ричарда Эммануила Бессмертного Гринграсса. И вот, вся семья за одним столом, за крайним ужином перед отправлением детей в Хогвартс. Жены Александра беременны вновь, но этих своих детей им не нужно отдавать в висящий на главе семейства род долг перед магией выполнен. Мы будем скучать, дети. Когда вы приедете на каникулы, вас уже будут ждать братики и сестрички. Скорее бы, дети ответили почти что хором. Семья у них дружная и очень сплоченная. Утром их посадили на поезд, где уже ждали друзья, в том числе Роза и Даниэль Лавгуды. С этим была вообще отдельная история. Луна была очень тепло принята ситхе, вышедшими в мир наравне с семьями благословленных смертью, и вместе с богами восстанавливающих колодец Геа и мир. Ей предложили стать частью старшего народа, но она отказалась, не желая оставлять Джинни. Эльфы приняли ее выбор благосклонно, и даже помогли девушкам в вопросе беременности, которая была им обеим недоступна из-за специфики их отношений. Они поженились через некоторое время, ближе к своему совершеннолетию, а дети у них родились через год после Джеймса, Анастасии, Катарины и Ричарда. Дети подружились и вместе обучаются в Хогвартсе. Роза и Джеймс учатся на Гриффиндоре, и даже, вроде как, тесно дружат. Даниэль учится на Рейвенкла, вместе с Кассиопеей, который оказывает знаки внимания, и Виктором. Жизнь семьи бессмертных хороша, и они радуются каждому дню. Главное, чтобы больше никто не решил привести в реальность воплощенный хаос.